в глупейшем положении. Почему понадобилось ему это Ирина Николаевна, а не томная Инна, не кокетливая Катя или милая Людмила Васильевна, его сослуживицы? Что за безумство? Но вот он уже во дворе седьмого дома, вот и пятый подъезд. Лестница кончилась, и Артемий Николаевич оказался перед дверью с цифрой 100. Он вздохнул поглубже и позвонил. За дверью послышался звонкий лай, ласковый голос успокоил собаку, и дверь отворилась. В переднюю падал слабый свет из комнаты. В полутьме увидел он очертания хрупкой фигуры, светлую голову, тонкую руку, придерживающую дверь. «Заходите, пожалуйста». Она опустила руку, отступила и зажгла свет. Перед ним стояла худенькая, седая женщина с огромными черными глазами. «Раздевайтесь. Идемте в комнату. Садитесь на диван в кресло. Вы с работы? Может, вы пьете чай или кофе? Пожалуйста, не стесняйтесь, мне это не трудно». Она говорила, а он слушал и поражался свежести и молодости ее голоса. «Вы, должно быть, поете?» Он взглянул на пианино и лежащие на нем ноты. «Да, пою. Вернее, пела. Когда-то пела». «У вас такой мелодичный голос». «Да, был голос. Мой голос нравился. Говорили, красивый. Глаза ее вспыхнули. Я выступала давно». Он подумал, она говорит, как старая женщина, а на вид ей... лет 45, не больше. Сильная просить, но это ее красит. Лицо бледное, усталое. Морщин нет, почти нет. Глаза черные, светятся, меняются. То темные, печальные, как лесные озера, то золотятся, искрятся, как вино. «Почему вы говорите в прошлом, а сейчас? Вы, наверное, поете для себя, для близких?» «Пою немного, но редко. Когда я одна?» Глаза ее потемнели. «Я люблю петь. Все-таки я дам вам чаю». Она вышла из комнаты, и только тут он заметил, она прихрамывает. За несколько минут, что он оставался один, Артемий Николаевич успел разглядеть комнату. Она заросла вещами, обосновавшимися здесь, как видно, давно и прочно. На полке с книгами, фотографии, засохшие розы и алюминиевый стаканчик с кисточкой для бритья. Артемий Николаевич приподнялся, чтобы разглядеть один из снимков. Да, конечно, это она. Сидит на траве, обхватив колени руками. Голова запрокинута назад, темные стрижные волосы, подлиннее, чем теперь, завитыми концами, касаются спины. Лицо поднято к солнцу. Нет, солнца нет, просто светится лицо. Сияет навстречу тому, кто ее фотографирует. Артемий Николаевич отвел глаза от снимка и продолжал осмотр. Вот два рисунка, должно быть, ее. На одном васильки и ромашки в глиняной крынке. Кажется, это пастель. На другом женская голова, тонкие черты, пристальный взгляд. Может, автопортрет? Пожалуй, похож. На простой табуретке, покрытой темной тканью, проигрыватель, под табуреткой пластинки, на кровати брошена вязаная кофточка, рядом раскрытая книга. Артемию Николаевичу, приученному к классическому порядку в доме, почему-то была симпатична эта взъерошенная вещами комната, не потому ли, что могла рассказать о своей хозяйке. Ирина Николаевна принесла на подносе фарфоровый чайник, чашки и две тарелочки с пастилой и сушками. Глядя на нее, пока она расставляла посуду и наливала чай, Артемий Николаевич любовался легкостью и ладностью ее движений. Он чуть было не спросил, не танцует, не танцевала ли она, но удержался, вспомнив о ее хромоте. «Вы любите чай? Пейте. Этот чай составлен из трех сортов, а рецепт — моя тайна, секрет». Она улыбнулась. Чай был горячим, ароматным, через его золотистую толщу просвечивал зеленый трилистник, нарисованный на дне чашки. Кажется, трилистник — символ удачи и счастья, подумалось Артемию Николаевичу. Он совсем забыл о деле, да и не было у него никакого дела. Он пришел к этой женщине по велению судьбы или других сил, неведомых ему.